Я читаю начало Евангелия от Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, первый стих. И четвертый стих дальше написано. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимская, и крестилось от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Аминь. Вот такой отрывок сегодня замечательный, к чему я его читаю. Почему мы видим сегодня братьев, брата и сестру в белых одеяниях? Они готовятся к крещению, они готовятся вступить в завет. Но что это такое? Вот мы с вами сегодня прочитали, что Иоанн крестил в Иордане. Но что он делал? Для чего он крестил? Здесь написано четко и ясно. Для того, чтобы каждый исповедал свои грехи. Каждый очистил свое сердце. И Алла, и Сергей, они уже прошли этот этап. Они исповедовали Господу. Они преклонились пред Господом и помолились в молитве покаяния, раскаяния. А дальше о чем Иоанн предупреждает? Он говорит, но идет за мною тот, у которого я даже, наклонившись, недостоин развязать шнурки. Просто-напросто. Идет сильнейший меня. Я вас крещу в покаяние, но он будет крестить Духом Святым. И мы с вами знаем из Евангелия, что так и произошло. Когда Христос пришел креститься, Дух Святой в виде голубя сошел на него, да, и глаз был с неба, говорящий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Я хочу прочитать еще одно место из Евангелия от Марка, только теперь это последняя глава. Сам Христос, когда предстал пред учениками, воскреснув в третий день по Писанию, говорит им, 16 глава, 16 стих, Христос посылает учеников проповедовать Евангелие и говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Братья и сестры, друзья, гости, хочу вам напомнить эту истину. Она действительно истина. То есть сначала вера. Но невозможно прийти к Богу, не уверовав. Невозможно. Сначала вера. Христос говорит, кто будет веровать и сделает последний шаг, крестится. Вот для вас сегодня это заключительный шаг. Я понимаю, что он очень был долгий. Потому что братский совет, совет служителей Сергея с Аллой допустили до крещения еще в июне месяце. И для них это было таким переживанием, испытанием. Я все понимаю прекрасно. Но я вам так могу сказать, что в славянской евангельской традиции крещение очень часто отделяется от покаяния по времени. Но Господь на это не смотрит. Он не обращает. Господь вне времени. Помните, как написано, у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. У Господа нет этого. Это вот славянская евангельская традиция, она была еще до 4 века, до того, как крещена была Русь. Да? Эта традиция была, и тогда это время, этот период от покаяния до крещения занимал порядка 3 лет. У нас Александр Григорьевич преподает за 6 месяцев, или за 3? За 3 месяца. За 3 месяца. То есть человек, который желает, Но я вам так скажу, что это выбор. Это осознанный выбор человека. И каждый решает по-своему. Для кого-то это один год, для кого-то это два года, для кого-то это один месяц. Каждый понимает и решает. Для меня это был год. Целый год. 4 года, Алла говорит, да? Слава Богу. Господь благословляет и доводит. Но самое главное, что Христос говорит, а кто уверует и крестится, спасен будет. Да? То есть вот то крещение, которое вы сегодня будете принимать, это, как вот один брат наш говорит так, символизирует завершенность спасения вашего. Но самое главное, что Христос говорит в 16 стихе, кто верует, то есть не крещение спасает, а вера в Иисуса Христа. Вот что главное. Вера в то, что Он за нас претерпел на кресте Голгофском. Он за нас пострадал, чтобы мы сегодня с вами имели это прощение, это спасение. Что же такое крещение? Апостол Петр говорит так. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». И сегодня будет пресвитер спрашивать у вас, готовы обещать Богу добрую совесть? Подумайте, подумайте, еще раз подумайте, потому что Господь со своих спрашивает строго, взыскивает, любит как сыновей, дочерей, поэтому и спрашивает очень строго, как и вы со своих. Вот у Аллы есть дети, да, у Сергея Господь усмотрит, будут тоже дети. Будете спрашивать строго, так же и Господь, как любящий Отец, спрашивает нас очень строго. И самое главное, после этого обещания ходить в обновленной жизни, свободными от греха. Если есть желание согрешить, мы знаем, кто нам может дать силу. Иисус Христос. Потому что написано, Он не имел греха. Он претерпел все и может и нам, искушаемым, помочь. Поэтому, Алла, Сергей, будьте благословенны, братья и сестры. И нам, слово ведь это и к нам относится. Мы же когда-то уже заключили этот завет. Но сегодня посмотрим на свои сердца. Так ли мы, таковы ли мы пред Господом, как Он желает нас видеть? Или, может быть, что-то нужно поправить? Пусть Господь нас благословит в этом служении, и прославится Он, Ему слава. Аминь.